Все трое оглянулись одновременно. Первое, что увидел Герард, было черное дуло пистолета, направленное на него, затем прищуренные темно-зеленые глаза, легкая золотистая челка на высоком лбу, курносый нос, пухлые губы. Высокая девушка в светло-сером брючном костюме стояла напротив и насмешливо смотрела на сновидящих. Оружие она держала чуть расслабленно, словно показывая, что пока не собирается пускать его в ход, но именно пока. Герард представил, как они смотрятся со стороны. Двое растянулись на полу, запустив передние конечности в щель. Третий держит на весу тяжеленный прибор, багровее от натуги. Компания клоунов. Аяк, словно прочитав его мысли, вскочил и уселся на полу в позе величественной и неприступной. «Не возражаешь, если я опущу это?» — спросил Оракул, слыша в своем голосе некоторое напряжение. «Смотри, подельников не придави», — усмехнулась девушка. Холодильник занял свое прежнее место. Герард выпрямился, наблюдая за неожиданной гостьей. Она смотрела на Мэтта. Тот не делал попыток подняться, но положение вынужденной беспомощности, похоже, абсолютно не смущало его. Наоборот, он со все увеличивающимся интересом рассматривал незнакомку с оружием. «Что нашел?» — спросила она рисковато. Деймос полураскрыл ладонь, показывая крошечную заколку для волос, потускневшую от пыли. «Давай сюда». «Только в обмен на твою пуговицу», — мягко ответил тот. «Это сновидящий, Ида», — доброжелательно произнес Оракул. «Такой же, как я». «Сновидящий», — охотно подтвердил Мэтт и внес важное дополнение. «Но не такой». «Какого вы залезли сюда?» — устало спросила девушка, убирая пистолет в кобуру на бедре. «Лента на двери для кого?» «Появились кое-какие новые догадки», — вкрадчиво промолвил Герард. «Надо было проверить все на месте. А ты как здесь оказалась?» Кот переступил с лапы на лапу и умильно щурил на нее золотые глаза. «Зашла проверить кое-что. А ты мог мне позвонить и сообщить все свои соображения», — сказала Ида, все еще сердясь на несанкционированное вторжение, и махнула Мэтту, предлагая подниматься. «И нечего на меня так смотреть, Аякс. Скажите спасибо, что я вас не арестовала за незаконное проникновение». «А ты знаешь, почему стражей порядка называют иринерами?» Деймос легко поднялся на ноги, пристально глядя на девушку. «Нет», — сухо отозвалась она. «Это название произошло от имени Ириний, древних богинь мщения», — мягко произнес Мэтт, улыбаясь. «Неукротимых, неудержимых, никогда не теряющих след преступника. Но также еще их называли милостивыми». Ида насмешливо тряхнула головой, и ее длинный высокий хвост, собранный из светлых золотистых волос, мотнулся с одного плеча на другое. «Хватит мне зубы заговаривать». Она вытащила из кармана маленький пластиковый пакет, открыла и протянула Деймосу. Тот, с видимым сожалением, уронил в него заколку. «Вам этот предмет все равно ничего не скажет, а мне может пригодиться». Девушка проигнорировала это заявление, убрала улику в карман и посмотрела на Герарда. «А теперь я готова выслушать ваши догадки». «Значит, с ней ты работаешь?» В голосе Мэтта прозвучали задумчивые интонации. «Да», — ответил Оракул, подошел к столу, выдвинул стул и уселся на него. Аякс вспрыгнул на соседний. «Она ведет дело девушки-самоубийцы». «Вела», — мрачно поправила та, садясь напротив прорицателя. «Я получила распоряжение от начальства закрыть его. Никаких доказательств того, что это было убийство или доведение до самоубийства, не обнаружено». «Но...» правильно расшифровал Оракул ее неопределенную интонацию. «Но я по-прежнему уверена, здесь что-то не так. Слишком много совпадений». Она замолчала. Аякс улегся на стуле, показывая, что его не слишком интересует разговор, и теперь над краем столешницы виднелись только черные кисточки на его ушах. Герард заметил острый взгляд Мэтта, который прекрасно понял, что все эти недоговорки вызваны присутствием его, постороннего. Однако создатель кошмаров не стал задавать лишних вопросов. «Могу подтвердить твои сомнения», — сказал он, прислонившись спиной к холодильнику. «Ваша прыгунья с моста — Деймос, и она не мертва. Самоубийство ловко подстроено». Ида резко вскинула голову, ее бледные щеки порозовели. «Если это действительно так, картина меняется. Это пока только теория, загасил ее вспыхнувший было азарт оракул. Фактов, подтверждающих это, по-прежнему нет.